Открыв двери, я вышел из охотничьей избушки, забытой в заснеженном лесу Брянщины. Я тут отсыпался, когда убедился, что войска наши вчера встали в оборону, и решил, что можно наконец выспаться, а то ведь шатало от усталости. Морозный воздух освежал, а то печка в избе была повреждена и дым в избушку тянуло. Ждать я не хотел, поэтому решил, что можно отправляться, только сделаю по пути два дела. Я тут захотел отправиться в солнечную Аргентину, там есть все, что мне нужно, заодно там домик или квартиру прикуплю. Однако необходимы документы, причем реальные. Хочу посетить Испанию, она вроде как нейтральная, язык знаю, получу документы, настоящие, и отправлюсь в Аргентину, где также получу гражданство по испанским документам, оно у меня двойным станет. По этим документам и приобрету имущество, дом, какой-нибудь особняк, а возможно и квартиру, ну и яхту. Последнюю можно будет убирать в браслет и доставать когда нужно. А по пути в Испанию посещу Германию, Гиммлера шлепну, ну и остров также посещу, лорда отправлю к праотцам, что занял место жирного Борова. Надо же ответку кинуть, за то, что они все же развязали войну с Союзом, в которой еще и я пострадал. Нога постоянно дает о себе знать и напоминает об этом. Если не отвечу, сам себе не прощу. А вот после, с новенькими документами и отправляюсь в Аргентину. Уверен, из Испании ходят туда регулярные рейсы, вот и приобрету билет. Потянувшись, я закрыл дверь избы, после чего достал танк и покатил по заросшей зимней лесной дороге к выезду. Надо найти площадку, достать шторх и можно вылетать, тем более время 2 часа дня, скоро стемнеет, что облегчит мне полет, этим я и воспользуюсь. Я начал работу по подготовке, отметив, что неподалеку стояли какие-то немцы. ХМ, нет, не немцы, эстонцы карательного батальона. Не знал, что они уже есть, думал, в 42-м появится. Тут была рота при 2 бронетранспортерах и 6 грузовиках, так что я сделал небольшой крюк, посетил их, уничтожив, освободив деревеньку, ну и технику прибрал. В одном из браслетов немного места было, втиснул. Машину можно было и не брать, но это европейская техника в основном, легко можно будет продать в любой стране. В той же Испании без проблем выкупит. Тут главное перекрасить ее, а то серый цвет и кресты тактических знаков опознания их не красит. После уничтожения карателей, поднявшись в воздух, я направились в сторону Польши, а в полете прикинул. Сам я комиссованный и вряд ли меня будут искать. Даже если будут, скажу, что был в таких-то городах, да и вообще путешествовал и лечился. Да лето можно спокойно провести в других странах, главное, чтобы там было тепло. Загар как-нибудь объясню. Вот и получается, что я свободен в своих решениях и выполняю то, что захотел. Месяцы я буду в Аргентине, ох, ждите меня пляжи и яркие девчата, занятия в летной школе и остальное, что пройдет фоном. Надо передохнуть, давно пора. Постукивая тростью по каменной мостовой, я шел по набережной Темзы. Лондон продолжал жить, несмотря на продолжавшиеся налеты, что устраивали немцы. С момента, как я покинул Россию, прошло уже 9 дней. Как ни странно, но мне понравилось путешествовать воздухом. Летел фактически на бреющем, на высоте метров 50, обходя стороной населенные пункты или части, так что если кто и слышал меня, то только отдаленный шум авиационного мотора, но я уверен, что меня никто не видел. Летел-то только ночью, отсыпаясь днем. Так что 2 ночи, и я был в Берлине, доехав до города на одной из моих легковушек, красном генеральском Мерседесе. Изображал покалеченного офицера вермахта из аристократии, что вполне удавалось. Первым делом парикмахерскую посетил и дорогое ателье, а то оброс и подходящей одежды нет. 5 дней я в Берлине пробыл, закупился всем, что необходимо, и отбыл. Однако я не только пополнил свой гардероб дорогой и качественной одеждой, от зимней до летней и для отдыха, но и посетил множество лавок старьевщиков или антикваров. 2 десятка лавок. отключал сигнализацию и ночью изучал то, что в них имелось. Однако тут или бедность сказывалась на нужные находки, или еще что, но я обнаружил всего 7 амулетов. Один из них браслет-склад, большой, один из самых крупных, что у меня был. Тот не пустой был, весь хлам я выкинул на городской свалке. Из остальных 6, 4 это бытовые амулеты, пригодится может только один, как я разобрался, тот используется для вспашки земли перед посадкой. Почти что моя стихия земли, но слабее раз в 20. 5-й амулет, это поисковый, но настроен на поиск воды под землей в засушливых районах. Одна из его опций, он способен вытянуть воду на поверхность и сделать родничок. Неплохо, но я и сам стихиями подобное способен совершать. 6-й амулет самый важный, именно из-за него я и задержался в Берлине, надеялся другие найти. Это был редкий лекарский амулет, правда, узкоспециализированный. Если проще, тот работал по глазам, восстанавливал зрение, или даже выращивал новые глазные яблоки. Я еще изучаю его возможности, так что пока описываю не совсем уверенно. Однако ногу мою тот лечить не способен. Будем искать. 20 магазинов и лавок и всего 7 амулетов, так что особо я задерживаться не стал. Дождался, когда мне закончат шить одежду, и вот так дальше полетел, по пути совершая посадки для дозаправки. Правителя Германии Гиммлера я не тронул, а еще во время полета понял, что нельзя его трогать, может быть еще хуже, мало ли кто на его место придет и заключит союз с наглыми против наших. А Гиммлер немцев ненавидел всей душой, так что война с островитянами шла активно, как и в России. Вот пристрелить премьер-министра Англии мне ничего не мешает, потому как тот не особо шел на контакт с нашими, и поставок военной техники пока что считай нет, мизер, не давал, а золото брал, просто время тянул. В общем, точно пули просит. Решил пристрелить его из немецкой винтовки, пусть на немцев думает. И вчера перед рассветом я добрался до берегов Англии, подлетел со стороны Атлантики, двигаясь над верхушками волн. К несчастью, меня заметили, визуально, но мне удалось уйти вглубь острова, избежав попаданий снарядов с зениток. А когда истребители подоспели, я уже ехал на машине в сторону Лондона. Машина была французской, Рено пикап зеленого цвета, тут таких хватало, особо глаза не мозолило. Эту машину я в Германии позаимствовал, единственное неудобство, ездит не с той стороны, а руль у меня правильно установлен. Не так и далеко от Лондона и размещалось правительство Великобритании, так что уже вечером, выследив лорда Галифакса, я застрелил его в своем кабинете через окно с 800 метров. Винтовку оставил на месте. Потом уехал в Лондон, снял комнату в отеле, документы на местного жителя у меня были в порядке, забрал из сейфа в одном из банков, и вот переночевав, решил прогуляться, что в данный момент и делаю. Нужно подумать, а потом начну изучать, что выставлено на продажу у старьевщиков и антикваров. Ногу хочу вылечить и восстановить, будет амулет, сделаю, решил уже. Надоело себя калекой ощущать. А размышлял я вот о чем. Англичане, ладно, по радио уже сообщили о гибели их премьер-министра, обещая, что Баши за это поплатится. Они так немцев называли. В остальном война шла с переменными успехами, Роммель гонял англичан с их союзниками в хвост и гриву, да и на другом театре военных действий все в норме. Сейчас речь не о них, а об американцах и японцах. Я еще в Германии из газет узнал о том, что японцы тут тоже решили повторить налет на военно-морскую базу пиндосов. Правда, на 2 дня раньше это сделали по сравнению с моей историей и утопили оба американских авианосца, они упустили их. Да и вообще, судя по причислению потерь, в этот раз пиндосы их больше понесли. Однако были и отличия, Гиммлер не стал объявлять США войну, передав дипломатическими путями, что они не поддерживают союзников. Так что, пока шла эта переписка, и что дальше будет, я не знаю. Однако сами японцы очень быстро и остро отреагировали на действия немцев, прислав ноту протеста по поводу манкирования союзнических соглашений. Пока еще собачатся, но думаю, может и до разрыва соглашений дойти, хотя это Японии и невыгодно. Думаю, война Германии с США все равно будет, последним она просто необходима, чтобы поднять экономику военными заказами, значит пиндосы что-нибудь устроят, чтобы обвинить немцев и начать войну. Вот я прогуливался и размышлял, чтобы из этого провернуть на свою пользу. Американцы строят неплохие боевые корабли, и можно позаимствовать парочку на совсем, не самых крупных, чтобы я мог ими управлять и вести бой, а свалю все на японцев. Вот об этом я и размышлял. Раз оказался на Атлантике, то просто глупо побывав тут, ничего не заметить из морского, не только боевых кораблей или авиации, меня гидросамолеты интересуют, но и гражданские суда, желательно яхты. И чем роскошнее, тем лучше. Люблю путешествовать с комфортом. Сейчас же, подняв ворот пальто, с реки ощутимо тянуло холодом и сыростью, я решил закончить прогулку и направился посмотреть 7 антикварных магазинов. Из-за бомбежек их на удивление мало осталось в городе, остальные закрыты, но я отправил мальчонку и тот собрал мне список открытых антикварных магазинов. Всего 7 на весь город. Дойдя до припаркованной машины, никто на нее не обращал внимания, номера я свинтил с другой местной машины, разбитой и стоявшей на автосвалке, так что внимание та не привлекало. Пешком гулять по городу я не хотел, обычно после долгих прогулок нога ноет да не могут, поэтому если есть машина, почему бы ее не использовать? Вот и катался, сберегая ноги. Доехав до первого магазина, я стал изучать то, что выставлено открыто, и попросил показать, что находится в кладовке. В этом магазине я обнаружил аж 3 амулета, которые и выкупил по цене мелкой старины. Как я и думал, англичане, грабители и барахольщики, на свой остров все награбленное стаскивали, так что неудивительно, что у них так много древности и среди них встречаются амулеты в больших количествах, чем в других странах. Про Союз я не говорю, мне кажется, часть магов там жила, район Казани или Болгара, и думаю, в тех районах я в музеях найду множество амулетов, и возможно то, что нужно. Это я про лекарский. После первого магазина я по очереди посетил остальные, успев к вечеру закончить. Мои находки исчислялись 18 единицами. Вдумайтесь, 7 лавок антикваров в Лондоне и 18 найденных амулетов, и 20 лавок в Берлине, а найдено 7. Разница заметна, не правда ли? Ворюги рыжие. Если учесть, что среди англичан встречается немало рыжеволосых, я недалек от истины. Под вечер, вернувшись в отель, заказав ужин в номер, обедал я в городе в одном из работающих ресторанчиков, то одновременно с приемом пищи изучал амулеты. Так, 11 сразу отправил в барахло, по схемам видел, что такие у меня уже есть и видимо они попадаются массово. Дальше, по оставшимся 7, нужного лекарского амулета не было, это я точно скажу, сразу проверил, но было 2 других, о них чуть позже. Среди находок было 2 амулета-хранилища с безразмерным пространством, тоже довольно часто встречаются. Правда, в таком виде я еще не встречал. Обычно кольца, перстни или браслеты, а тут кубик, чем-то похожий на кубик Рубика, и размером такой же, только не квадратики на его гранях, а рисунки, но обычные линии, как будто тот поделка авангардиста. Линии ничего общего с магемами не имеют, видимо для маскировки или просто у создателя этого амулета чувство прекрасного такое было. Этот амулет был самым крупным по размеру хранилищем из тех, что у меня были в наличии. Если проще, я туда весь Лондон сунуть смогу, вместе с домами и территориями. Это я конечно приукрасил, но не так и сильно, половина точно вместится. Как раз для хранения морской тематики, судов, кораблей и всего остального. Тем более раз у англичан нашел, то у них первых и позаимствую первые трофеи. Тут в газете было написано, что новейший турбинный эсминец лидер типа R вошел в состав флота, команда после ходовых испытаний приняла, вот его и прихвачу. Тот был более 2000 тонн водоизмещением, великоват, но раз уж решил. По поводу амулета-хранилища, который я собирался использовать для хранения морской техники, я еще не закончил. Он не был пуст, загруженность 10%. Я мельком просмотрел, что внутри складировано, и прикинув так, решил, что он ранее какому-то правителю принадлежал, или крупному военному вождю. Посудите сами. Тонн 70 железа в виде мечей, копий, кольчуг и доспехов, сотни-две воинов можно снарядить, а вооружить так 1000-2, шатры, припасы, как для лошадей, так и для людей, котлы, бревна, видимо для создания временных крепостей, даже дрова были, стенобитные машины, разные катапульты. Особенно меня позабавил золотой шлем, красиво сделано, кило 12 весит. Именно из-за шлема, вспомнив один советский фильм с Леоновым, я и решил, что тот принадлежал Александру Македонскому. А почему и нет? По времени схоже, и судя по качеству пошива комплектов одежды, где-то тот век. Хотя, может, я и ошибаюсь. Только мне это ничего не нужно, значит, стоит избавиться. Придумаю как. Второй амулет хранилища был вделан в рукоятку кинжала, я его приобрел вместе с ножнами. Самая дорогая моя покупка, но так быстрее, чем по ночам грабить их. Это в Берлине, ожидая, пока портной закончит работу, я не особо торопился, а удобно. Носишь на поясе, а если что нужно, положил руку на рукоятку и вызвал все, что необходимо. Неожиданное решение, но мне нравится. Это кубик неудобен, а кинжал вполне. Он тоже не особо пустой был, но в основном припасы, тонн 10 копченой рыбы, да бочки с вином, ну или с чем-то, нужно проверить, не пустые точно. Сам амулет не особо по размеру большой, если сравнивать с кубиком Рубиком, на уровне моих браслетов. Думаю, с десяток эсминцев или пяток грузовых судов войдет. Оставшиеся 5 амулетов – это были вполне нужные магические инструменты. 2 оказались именно лекарскими, оба в виде колец. Один отвечал за обработку и заживление ран, даже пулевых или отстрел, полный заряд истратит и даже шрамы не станется, отрубленную руку приживет, если прошло не более получаса. Второй, противоожоговый, с ним если поработать, то даже если ожоги сильные, до обугливания, можно восстановить и убрать все последствия отравления организма. Первый амулет для ран вроде как подходит, да не совсем. Он свежие раны лечит и устраняет, а моя, считай, застаревшая, тут другой тип нужных лекарских амулетов требуется. Они такие есть, искать нужно. 3 оставшихся амулета тоже неплохи, 2 входили в комплект оборудования мага-артефактора. 1 подобие броши, тоже око, но заметно хуже качеством, 2 ремонтный, тот способен влиять на магимы, и в случае нужды устранять проблемы в линиях плетений. Давненько я его искал, тоже в мою коллекцию ценных амулетов ушел. По сути, с ним на руках я сам смогу простенькие амулеты делать, совсем простенькие. Последний амулет, который я тоже посчитал ценным, а он таким и был, имел вид барельефа с какого-то предмета, а если проще, то тот способен отводить взгляд от крупных предметов. Если на эсминце его закреплю, то тот его, конечно, не скроет. Но вот дом, вроде моего 5-стенка в Москве, вполне, размер позволял, да и амбар тоже, но не больше. Классная и нужная вещь, можно свой лагерь скрыть и то, что я не пожелаю показывать. Да я на самолете или танке его закреплю и буду кататься или летать невидимым. Это я преувеличил, точнее, пока стою, меня не засекут, поеду, тут уж амулет не подействует. Интересно, если с места стрелять буду, меня засекут. Надо будет проверить, если такая возможность появится. Благодаря броши я распознаю амулеты не за дни, за минуты, так что когда ужин закончился, я тоже закончил и убрал амулеты согласно их ценности. После чего вызвал прислугу. Когда тот убирал поднос с пустыми тарелками, я попросил его позвать администратора, а лучше хозяина отеля, мол, у меня к нему деловое предложение. Хозяина не было, тот за городом проживал, а администратор пришел. Вот я ему и предложил приобрести у меня копченую рыбу и бочки с вином. Я хотел освободить кинжал-хранилище. В Англии уже были проблемы с продовольствием, его часто нахватало, так что за мое предложение ухватились. Мы быстро договорились по цене, после чего мне выделили грузовую машину, я попросил без водителя, и отъезжая от отеля, загружал машину, после чего возвращался. 6 рейсов, и я освободил кинжал, зато изрядно заработал. Еще и хозяин отеля приехал, поблагодарил меня за поставки, у него несколько отелей было. Более того, тот выдал абонемент на бесплатное проживание в течение месяца в любое удобное для меня время. Именной абонемент, я его тоже взял, а так как поставки я закончил под утро, то сразу отправился спать, сообщив, что завтра съезжаю, попросил разбудить меня в час дня и подать завтрак, омлет. Следующим днем, покинув Лондон, я поехал в Ливерпуль, именно туда приходят основные конвои из США, к тому же надо забрать имущество из банков. Я только один успел посетить, где находились документы на местного гражданина. Так я и сделал, вполне благополучно доехал до нужного города, правда, опоздал, закрылся, уже вечер был, а на следующий день с утра благополучно посетил города и банки, и забрал свое имущество. Потом я изучал порт, там стоял на разгрузке недавно прибывший конвой, как говорили старожилы, изрядно потрепанный немецкими подводниками. Мое внимание привлекло одно грузовое судно, заставленное ящиками и явно корпусами самолетов. Пообщавшись с матросом с того судна, я узнал, что на этом грузовом судне доставлялось 20 гидросамолетов Каталина в разобранном виде, а также авиационное топливо. Странно, я был уверен, что такие самолеты, а дальность у них 4000 километров, я купил тут в Лондоне авиационный альманах, и там такой самолет был описан, и сами способны долететь, с промежуточной посадкой для дозаправки, а их оказывается доставляют морем и собирают уже тут. Эти будущие патрульные воздушные суда поступят в береговую охрану Англии. Уже не поступит, я положил на них глаз. Естественно, одними каталинами дело не ограничилось. На борту судна было еще 6 самолетов другого типа, больше уже места не имелось, все бочки с топливом и горюче-смазочными материалами заняли. Это были также гидросамолеты в комплектации противолодочных, должны были поступить те туда же, куда и каталины, задача которых — поиск и уничтожение подводных лодок противника. Мне такие самолеты, думаю, тоже пригодятся. Может, за лодками охотиться я и не буду, но как транспортник его использовать, это вполне. Ночью я пробрался на борт судна, в порту пару морских прогулочных катерков позаимствовал, и вот один использовал, так как судно стояло на рейде на якоре и ожидало своей очереди на разгрузку. Дальше, усыпив вахту, да по голове дистанционно дал, руками, после чего прошелся и все отправил в кинжал-хранилище. Легко ушло, заняв едва 20% всего его объема. Все бочки с топливом я не забирал, решил фейерверк устроить, с десяток на палубе оставил, а в уже пустой трюм отправил 3 вагона с промышленной взрывчаткой, найденной мной на одной из железнодорожных станций. Судя по маркировкам, это наши бросили на станции, а немцам было не до них, не прибрали к рукам. Видимо, нужды не было. Я заминировал вагоны, после чего покинул борт судна и перебрался на борт танкера. Вот он мне нужен весь, и причина имелась. Тот доставил мазут, на которых ходили боевые корабли, и много, танкер был очень крупным. Так что команда была оглушена и отправлена в лодки, а те к берегу, а танкер я отправил в кубик-рубик. Дальше наглеть не стал, покинул порт и активировал детонатор, грохнуло так, что несколько судов затонуло, а 2 выбросило на берег. Я с берега за этим наблюдал, а с утра я свалил в Плимут за эсминцем, пока тот у стенки стоит и пополняет припасы, а то свалит куда, лови его. Добрался нормально, хотя патрулей и блокпостов прибавилось в разы, по сравнению с тем периодом, когда меня не было на острове. Они до сих пор ищут диверсантов, проникших на самолете на территорию острова. Да, Еще когда я был в городах, где находятся банки, то естественно посетил все лавки старьевщиков и антикваров, Ливерпуль в том числе, общее количество приобретенных амулетов 31 единица, но времени не было с ними работать, изучая, оставил это на потом. Тем более в Англии как-то стала нервная обстановка, особенно после гибели премьер-министра, так что я планировал завершить дела с эсминцем и перебраться наконец в Испанию. Там тоже амулеты буду искать, но уже не так яростно, а спокойнее. Вот такие планы. В Плимуте я оказался уже под вечер. Дорога много времени заняла, хотя выехал утром, на следующий день после того, как случилась трагедия с судами в порту. 5 часов на сон всего, но мне хватило, потом высплюсь. Снимать комнату я не стал, убрал машину на склад и прогулялся у порта. Вообще, как мне стало известно, Плимут на время войны потерял свое значение базы военного флота из-за того, что немцы постоянно бомбили его, поэтому эскадры и отдельные корабли стояли в других гаванях. И то, что этот новенький лидер оказался тут, так причина в пополнении припасов, а также официальной церемонии с участием корабля. Тот давал салют. Поначалу тот должен был участвовать в празднике в связи с тем, что англичане одержали победу в Средиземном море в бою с эскадрой итальянцев, выиграли одну из битв, но из-за гибели премьер-министра, праздник был отменен, траур. А так как корабль все равно был тут, вот и поставили на загрузку. Его куда-то отправляли, я не смог из слухов узнать куда, секретность, но запасов много набирали, рейд явно дальний, может конвой будет сопровождать, вот и я не знаю. Пока я изучал порт, начало темнеть, что привлекло мое внимание, в порту также загружалась припасами и топливом подлодка. Пришлось брать языка из военных моряков, который и подтвердил, что вместе с эсминцем выходит и эта лодка. Заодно по ней узнал, получил информацию по характеристикам. Лодка океанская, дальность 8000 морских миль, 1500 тонн водоизмещения, 11 торпедных аппаратов и орудий с зениткой. Экипаж 50-60 человек. Модель Т, третьей серии постройки со сварным корпусом. Данная лодка спущена на воду 3 месяца назад и уже ходила в поход на 1,5 месяца. Моряк это хорошо знал. Он на ней боцманом служил, тоже неплохое приобретение, любого утихомирит, та способна выбить дури из головы любого врага с помощью носового 8-торпедного залпа. Черт, я тоже ее хочу, тем более я собирался заиметь лодку, правда не такую большую, но может и она на что сгодится. Одним словом, посмотрим, но брать ее вместе с лидером нужно немедленно, не откладывая. Те покидают порт через 4 часа, в 10 вечера, им еще боновые заграждения и минные поля проходить, лоцман покажет путь. Значит, у меня не так и много времени, пока меня одно останавливало. А как это все провернуть? Если кто исчезнет, команда другого точно всполошится. Я вот что думаю, нужно пробраться на борт одного из кораблей, лучше лидер, спрятаться легче, ожидать, когда тот выйдет в открытое море, и можно спокойно прихватизировать корабли. А так, по официальной версии, пропали в море в боевом походе, сколько таких потерь было и будет. Команды. А что команды? Мне англичане нравятся еще меньше, чем немцы. К последним я куда терпимее отношусь. Пусть моряки простые люди и в политике не замешаны, так это и не важно, мне вообще эта нация не нравится. Очень я их не люблю, как и американцев, даже не могу сказать, кого больше, их или пиндосов, а моряков, если что, я легко на тот свет отправлю, все же они руки их правителей и выполняют то, что те им приказывают, так что за дело получит. Вот такой план я и придумал. Осуществить его оказалось на удивление легко, несмотря на отличную охрану мест стоянок боевых кораблей и используя амулет сокрытия. Тот меня скрывал, отводил глаза в сторону, я прошел по сходням на борт корабля, после этого скрылся внутри, далее стал ожидать. Ожидание продлилось долго, но зато через сутки я смог выяснить, что эсминец и лодка шли в сторону Гибралтара, сопровождая 6 транспортных судов с войсками и разным вооружением. Я тут подсчитал, была полнокровная пехотная дивизия, танковый батальон, автотехника и артиллерия. Кстати, танки американские, те что М3-ли, на этом же судне с 20 виллисов было. Также конвой охраняло еще 2 охотника, эсминцы, небольшие противолодочные корабли, куда меньше моего лидера. Убедившись, что все идет как нужно, ночью я спокойно ликвидировал команду, работая быстро, но незаметно. Это было нетрудно, хотя морально и тяжело, все же экипаж этого крупного эсминца составлял 230 человек, плюс рота солдат. Несмотря на не самую лучшую погоду, волнение сильное, и похоже шторм ожидается, войск взяли до предела. В общем, экипаж и солдаты, раздетые до исподнего, отправились в холодные воды Атлантики, а я подогнал к борту подлодку, что проводило боевое сопровождение в надводном положении. Охотники не мешали, они отбежали вперед, их дымы на горизонте видно, осуществляли передовую разведку, так что лидер сопровождал войска один. Про лодку я уже говорил, но как я понял, та слушала воду, чтобы услышать немцев. Команда лодки тоже была мертва, я дистанционно это сделал, та недалеко шла, зарываясь в воду высоким носом непривычного вида. От тел тоже избавился и сбросив ход, как раз стемнело и вахтенные с грузовых судов плохо видели мой корабль, так что я остановил его, перешел на лодку и убрал лидер в кубик Рубик. После этого, устроившись на верхнем мостике лодки, стал отходить в надводном положении в сторону грузового судна с танками и разной техникой. Мои руки управляли всеми системами. За сутки, пока субмарина шла неподалеку, я изучил работу команды и в принципе разобрался, как та управлялась, а опция познания механизма позволила изучить вооружение. Впрочем, я также теперь от и до сам лидер знал. Ничего. Когда полностью освою амулет помощника, смогу и управлять им, и одновременно вести бой, а не то сейчас только управлять, перегнать из пункта А в пункт способен. Сейчас же я решил перехватить то грузовое судно с тем грузом, что меня интересовал. И я это сделал. Смог нейтрализовать рулевого и вахтенного офицера и отвел судно в сторону, от чего оно скрылось в ночи от остальных, ну и застопорил ход. Уже все спать легли. Так что только капитан забеспокоился, но я и его успокоил. После этого пересел в морской катер и перебрался к борту судна, сам спустив сходни. И дальше быстро пробежался по судну, отправив за полчаса все, что на нем было, в хранилище в рукоятке кинжала. Причем я это делал, пока судно и лодка, что двигалось рядом, на полном ходу нагоняли конвой и нагнали. После этого тем же путем я вернулся обратно на лодку, убрав катер. Я его также убирал, когда и на судне трофеи собирал, чтобы аборт при движении не разбило. Судно пошло дальше с заблокированным рулевым управлением, а я, обогнав конвой, стал выходить на боевой курс. Прицеливание осуществлялось всем корпусом лодки, из-за этого пришлось отойти, чтобы накрыть всех разом, точнее даже отбежать вперед, чтобы встать на пути конвоя и начать прицеливание. Мне самому все было вновь и непривычно, но очень возбуждающе и интересно. Сначала я выстрелил одной торпедой, они все одинаковые были, но мне нужно точно знать ТТХ, на какой скорости те бегают. Так что я выбрал головной транспорт и пустил одну торпеду, внимательно наблюдая с помощью сканера, как та движется к судну. Да, я думал, она быстрее. Уже было видно, что поправка взята неверно, но это в опыт. Торпеда, как я и думал, не попала. Прошла за кормой, но к моему удивлению, следующий чуть в стороне второй транспорт, тот самый, на борту которого я побывал, сам вошел в зону движения торпеды, и та взорвалась в носовой части. «Это вам за Севастополь, суки», — сказал я, и стал пускать торпеды одну за другой, по одной на каждый из транспортов. Их 5 осталось, не торпедированных, да и первая как-то не спешила тонуть. Выпустил я 5 торпед, оставив 2 на местах, после чего прыгнул к лестнице и скатился вниз с центрального отсека управления лодкой, а люки были закрыты над моей головой двумя руками. Скучно было все делать в тишине, поэтому я решил подавать себе команды. Погружение на перископную глубину. Экипаж лодки за сутки трижды это делал, и что требовалось для этого совершить, мне было известно, так что лодка ушла под воду, а я, подняв перископ, наблюдал, как два транспорта из шести тонут. Видимо, повреждения для них оказались критичны. Один был из тех, что я ограбил. Торпеды попали в них, когда лодка еще погружалась, так что я слышал попадания, будучи уже под водой, необычные звуки. А остальные ничего, держатся, два увеличили скорость, остальные остановились и начали спускать лодки. Видимо, у команд не было надежд удержать суда на плаву. Там шла драка за места в лодках, и вооруженные солдаты явно побеждали. Положив руки на рукоятки перископа, я наблюдал за двумя уходящими судами. Одно мне не достать, а вот второе вполне. Сделал упреждение и пустил торпеду. Думаю, из-за того, что я делал это почти в упор, метров с 800 до ближайшего было, попадания были такими точными, хотя я уже определил, как вести наводку и пуск. Тут же судно ушли на 2 километра, однако мои расчеты оказались верными. Торпеда попала в центр судна. Второго попадания оно не выдержало и стало быстро крениться на левый дважды поврежденный бок. Проводив уходившее судно взглядом, где-то узлов 15 то давало, в надводном положении гонки придется устраивать. Моя лодка на один узел быстрее, я перевел перископ на оставшиеся суда. Одно судно почти затонуло, когда я на него посмотрел, нос виднелся, но вот он приподнялся и в пузырях воздуха ушел под воду. На поверхности мелькало множество голов, однако начинался шторм и шансов у них не было. Осталась последняя торпеда, второе судно почти затонуло, волны захлестывали палубу, но два других, с которых шла эвакуация, часть лодок уже спустили, тонуть не спешили. Выпустить торпеду я не успел, в зону работы вошел сначала один охотник, а потом и второй, что на максимальной скорости спешили к месту разыгравшейся драмы. Ждать их действий я не стал, сканер уже показал наименее пострадавшее судно, так что торпеда покинула аппарат и пошла к нему. Стрелять по неподвижной цели – такое удовольствие. Активировав закрытие внешних люков торпедных аппаратов, я скомандовал на погружение, пока 50 метров, и уходя в сторону на электромоторах, разворачиваясь, держа среднюю скорость, пользуясь свободным временем, пока перезаряжал торпедные аппараты. Приходилось не разом все, а по две, иначе рук не хватало, сложная работа. Заодно наблюдал, как торпеда попала, и как охотники приближались. Сейчас поиграем. Эсминцы можно уничтожить, используя руки амулета-помощника, но к чему, если я продолжаю испытывать свое недавнее приобретение и заодно получаю уникальный опыт подводной охоты? Вдруг он мне в будущем пригодится? Да не вдруг, точно пригодится, жить я планировал долго. Когда они подошли и стали искать подлодки, как я понял, те решили, что к конвою прорвалось несколько немецких подлодок, то я уже развернулся и прицелился. У всех торпед можно ставить глубину, и как я видел, она стояла на всех 2 метра, тут я тоже менять не стал, хотя мог. После этого и решил открыть огни с 3 кормовых аппаратов. Выпустил я по одному из эсминцев одну торпеду, а не 3 веером, как обычно делают подводники, мол, вдруг повезет, одна да попадет. К моему неприятному удивлению тот ловко увернулся, и, обнаружив меня, направился в мою сторону. Я крутился из стороны в сторону, уходя от глубинных бомб, и тот с завидной точностью сбрасывал их рядом. А я все никак не мог выйти на линию прицеливания, этот гад не давал. Пока я от одних бомб уходил, он вторую партию сбрасывал. Что ни говори, но славу отличных моряков англичане получили не зря. Тут еще второй охотник, убедившись, что больше подлодок нет, присоединился к первому, и я понял, что мне конец. Теперь понятно, отчего немцы в подлодках в последнее время такие потери начали нести. А амулет помощника я не хотел задействовать, чтобы игра более-менее честной была, а то не то чтобы нечестно, просто неинтересно. Вот сейчас я и понял, игра игрой, но жизнь у меня одна. Так что перебил в рубках обоих охотников рулевых и офицеров, и застопорил им машины, после чего из носовых аппаратов пустил по одной торпеде. Им хватило, один переломился, сразу на дно пошел, другой чуть дольше тонул, а я, добив одно транспортное судно, оно одно осталось на плаву, отошел под водой в сторону и всплыв, поднявшись наверх, направил лодку к Испании. Думаю, на рассвете буду на месте. Тут еще штурм разыгрался, так что лодка буквально плясала, уходя носом в волны, и те перекатывались по палубе, на меня брызги летели, но специальная прорезиненная одежда подводника и шляпа помогали, пока сильно не промок и дальше вел лодку на среднем ходу. Дизеля работали уверенно, а шторм только крепчал. Утром стало спокойнее, я посмотрел, контуры берега совпадали, тут рядом находился Бильбао, это уже Испания. Ночь была изматывающая, лодка меня еще укачать умудрилась, но зато интересной в плане опыта и встреч. А по пути мне встретилась немецкая подлодка, что штормовал куда-то в сторону. Чуть позже я вызвал шлюпку из своих запасов, убрал подлодку в кубик-рубик, после чего направился к берегу. А там, промокнув, на пляже волны шлюпку чуть не перевернули, но намочили меня, выбрался на берег и, дойдя до дороги, вызвал машину. Вот в ней и переоделся. Снаружи ливень начался, который еще больше промочил одежду. Так, надо бы карту достать, чтобы узнать, где находится Мадрид. Мне туда нужно. Вот так, запустив движок, я и покатил по дороге. Не знаю, куда она меня выведет, но надеюсь, какую придорожную гостиницу встречу. Спать хочу. 5 месяцев спустя, 16 мая 1942 года, 2000 метров над водами Атлантики, на широте Дакара, борт воздушного судна типа «Каталина». Проверив датчики, самолет уверенно поедал километры и вскоре должны показаться берега Африки, и, откинувшись на спинку кресла пилота, заложил руки за голову, я задумался, а хорошо все прошло. Как ни странно, все как я и спланировал, так и вышло. В Испании 2 недели прожил, документы сделал, настоящие, полученные в мэрии Мадрида, но недвижимость приобретать не стал. Я предпочитаю снимать или арендовать жилье на нужное время, чтобы потом не думать и не беспокоиться, как там оно. Много что закупил в солнечной Испании, даже холодильники имелись в продаже, с морозильными камерами. Взял 10. Я слышал, что и в Союзе их делали, но ни разу живьем не видел. Продовольствия закупил немало, в основном из быстро портящегося, молока 30 тонн, сыра 3 грузовика кругов, разных сортов, у колбас, сливочного масла, сметы несколько фляг, шоколада, винограда. Тот же хамон обоих видов много взял, а мне он понравился, отличное мясо и копчености, приготовленные со знанием дела, да много чего, деньги были. И кухня испанская мне понравилась, запас готовых блюд этой кухни у меня теперь солидный.